Тут было отчего испугаться любому смельчаку. Путешествие в самое сердце мрака, ужасная тайна, скрытая стеной дождя, и беловолосый приспешник дьявола, вернувшийся с того света. Я отправляюсь в лес по следам Бема. Это плохая идея. Сезон дождей в самом разгаре. Алмазными шахтами сейчас управляет только один человек — Отто Кифер, убийца. Тебе придется долго идти, подвергать себя ненужному риску. И ради чего? Что ты собираешься там делать? Я хочу узнать, что на самом деле произошло в августе 77-го. И как Макс Бем сумел выжить после приступа. Вмешательство духов не кажется мне удовлетворительным объяснением. Ты не прав. С чего ты собираешься начать? Я обойду стороной шахты и поживу у сестры Паскаль. У сестры Паскаль? Да она не намного добрее Кифера. Мне говорили о лагере пигмеев Зоко, где я рассчитываю остановиться. Оттуда я буду ходить на прииски. И незаметно опрошу тех, кто работал там в 77-м году. Жозеф с сомнением покачал головой и налил себе последнюю чашку кофе. Я посмотрел на часы. Чуть больше 11. Было воскресенье, я даже не представлял, что мне делать целый день. Жозеф, спросил я, нет ли у тебя знакомых в Клиник де Франс? Там работает один из моих родственников. Мы можем туда сейчас поехать? Сейчас? Мконта неторопливо пил кофе. Вообще-то я собирался навестить своих родных на 5-м километре, а потом... Сколько? Неплохо бы 10 000. Я улыбнулся, выругался и сунул ему деньги в карман рубашки. Мконта подмигнул мне, поставил чашку на стол и сказал: «Мы же партнеры, хозяин». Глава 33. Клиник да Франс находилась на берегу Убанги. Река медленно текла, освещаемая ярким солнцем. Она виднелась сквозь чащу кустарника, темная, широкая, неподвижная, словно густой сироп, в котором вполне могли увязнуть рыбаки вместе со своими лодками. Мы шли вдоль берега, там, где я гулял накануне. По краям тропинки росли деревья с бледной листвой. Справа возвышались большие здания министерств, темно-желтые, розовые, красные. Слева, к самому берегу реки, жались деревянные лачуги, покинутые своими хозяевами, торговцами фруктами, маниокой и безделушками. Вокруг царил покой. Даже пыль не клубилась, как обычно, в лучах света. Было воскресенье. И как повсюду в мире, в Банге, все проклинали этот день. Наконец показалась больница, прямоугольное трехэтажное здание тоскливого цвета. Оно было построено в колониальном стиле. По фасаду тянулись каменные балконы, кое-где украшенные белой лепниной. Латерит и буйная растительность нанесли строению непоправимый ущерб. Лес и красная земля брали стены приступом, вгрызаясь в них корнями и оставляя багровые следы. Камень словно набух, пропитанный влагой. Мы вошли в сад. На ветках деревьев сушились халаты хирургов. Вся ткань была в ярко-алых пятнах. Жозеф заметил выражение ужаса на моем лице и рассмеялся. «Это не кровь, хозяин. Это земля, латерит. Его невозможно отстирать». Он отступил и пропустил меня вперед. В вестибюле с шероховатыми бетонными стенами и протертым до дыр линолеумом было пустынно. Жозеф постучал по стойке. Прошла минута, другая, третья. Наконец появился высокий парень в белом халате, сплошь покрытым красными пятнами. Он сложил руки и поклонился. «Я могу чем-нибудь вам помочь?» — спросил он елейным голосом. «Альфонс Мконта у себя?» «Никого нет, сегодня же воскресенье». «А ты никто, что ли?» «Я Жизю Бомонго». Парень снова поклонился, потом медовым тоном добавил: «К вашим услугам». «Мой друг хотел бы взглянуть на архивы тех лет, когда здесь лечили только белых. Это возможно?» «Понимаете, это угрожает моему служебному положению». И Жозеф выразительно взглянул на меня. Я для виду поторговался и выложил банкноту в 10 000 центральноафриканских франков. Жозеф удалился. Я последовал за моим новым проводником по темному цементному коридору. Затем мы поднялись по лестнице. «Вы врач?» «Нет, я санитар». «Но здесь это почти одно и то же». Преодолев несколько лестничных пролетов, мы очутились в светлом коридоре, куда сквозь ажурные решетки окон проникало солнце. В воздухе стоял густой запах эфира.